Глава 14. Как ни странно, вмешательство Али действительно избавило меня от проблем. Перу на нашей с ним стычке словно забыл. По крайней мере, ни на следующем уроке, ни на следующий день никаких санкций ко мне применено не было. Учителя вели себя как обычно, и даже вездесущие охранники из ордена не бросали на меня свирепых взглядов. Иными словами, никто так ни о чем и не узнал. В этот вечер пятницы я после занятий в замке сразу же направился в гостиницу, где снова застал Аню в своем номере, снова в неглиже, снова в обнимку с плойкой. Стабильность – признак мастерства. «Иди-ка сюда», – позвал я ее. «У дяди Орка есть кое-что для тебя». «Ща!» – крикнула девочка, продолжая резаться в приставку. «Сейчас сам черную жемчужину проглочу», – пригрозил я. «Поставь паузу, иду сюда». Через мгновение она была уже около меня. Так быстро, что закрались подозрения, что девочка использовала свой дар. Несмотря на то, что учителя не уставали повторять, чтобы мы ни в коем случае не пытались применять свои умения на других до того момента, пока не овладеем совершенством своей собственной энергетикой, я все-таки посчитал, что тянуть с приемом жемчуга не стоит. В конце концов, Аня не первая, кому я помогал при употреблении жемчуга. И вроде как еще ни разу не накосячил. А вот усилить дар девочки нам было ой как необходимо. Причем прямо сейчас. «Прежде чем глотать», – посоветовал я, роняя черный перламутровый кругляш в подставленную руку. «Зажми ее в ладони». Жемчужина тепло пульсировала в крепко зажатом кулачке Ани. Энергия биокристалла мерцала в такт с нежным ритмом ауры девочки. Резкий агрессивный цвет энергии черной жемчужины, исходивший от нее несколько мгновений назад, смягчился, гармонируя сиянием энергетического тела девушки. «Он перестал нагреваться», – прошептала моя пациентка. Ее голос был удивленно восторженным. «Он просто кажется теплым и приятным». «Подожди», – мягко призвал я, внимательно наблюдая своим знахарским надзрением за замысловатым танцем энергий, разворачивающихся передо мной, пока преобразования не достигли решающей точки. «Время». «Сейчас», – кивнул я, предложив Ане свою флягу, наполненную живуном, противной жидкостью, без которой воли никуда. «Проглоти чернуху, а затем глотни живуна». «Орк, ты точно уверен, что я не стану такой же красивой, как ты?» – с сомнением спросила девочка. «А то ведь я глотаю уже вторую чернуху за эту неделю». «С внешностью все будет нормально», – кивнул я. «А твой дар к Локстоперу усилится значительно. Нет времени объяснять. Просто доверься мне». «Уже доверилась», – пробормотала она с сомнением. Тем не менее девочка повиновалась. Ее зрачки расширились то ли от предвкушения, то ли от страха. В знахарском надзрении это выглядело как небольшой взрыв энергии. Волна яркого света, которая вспыхнула, как только биокристалл коснулся ее языка. В тот момент, когда он вошел в ее систему, энергетическая сигнатура жемчуга увеличилась, сконцентрировавшись в узле размером с ноготь большого пальца возле ее сердца. Я сразу его узнал. Энергетический узел, ответственный за хранение духа Стикса. Из этого центрального узла потоки сконцентрированной энергии хлынули по меридианам и каналам тела Ани, словно реки, пробирающиеся сквозь узкие русла. Меня охватила волна облегчения, поскольку первоначальный процесс, казалось, протекал гладко. Но затем в гармоничной симфонии энергий появилась диссонирующая нота. Чужая сила начала беспорядочно мигать, больше не синхронизируясь с естественным ритмом ее тела. Вместо этого она хаотично пульсировала, словно неистовый барабанный бой, нарушающий нежную мелодию ауры девочки. Челюсти Ани плотно сжались, зубы скрипнули, дыхание сбилось, а сердце пропустило несколько ударов. В этот момент я увидел опасность. Чужая энергия образовывала опасные скопления внутри ее энергетической системы, раздувая стенки каналов и меридианов до точки разрыва. «Черт! Вот говорили же преподы, не лезь пока в чужую энергетику!» Холодный пот выступил на моем лбу, и пара холодных капель пробежала по спине. «Если не остановить это катастрофическое нарушение, оно может безвозвратно повредить энергетическое тело Ани. Время имело решающее значение. Нужно было действовать сейчас». Сосредоточив свою волю каждой клеткой своего существа, я начал направлять потоки энергии, подталкивая их от перегруженных участков и опасных энергетических тромбов. Время стало текучим, словно патока, когда я вложил свою энергию в стабилизацию чужой энергетической системы. Я почти изнемогал, но не мог позволить себе передохнуть или отвлечься. Ведь Аня может просто погибнуть, пока я отдыхаю. Наконец, спустя, казалось, целую вечность, самые очевидные и серьезные угрозы были устранены. Жизнь моей юной напарницы была вне угрозы. После этого я обратил свое внимание на более мелкие, сохраняющиеся дисбалансы, тщательно исправляя их один за другим. Пока я работал, в области груди девочки увеличилось формирование, поразительно похожее на основной узел духа Стикса, который в прошлый раз я определил как узел ее основного дара. От него исходили 15 мощных каналов. Яркий красный цвет отличал их от остальных. Один канал соединялся непосредственно с основным накопительным узлом, а остальные переплетались с энергетическими жилами ее позвоночного столба, сливаясь с ними в различных точках по всей его длине. Из этих новых каналов разветвлялись меньшие потоки энергии, образуя тонкую паутинную сеть, которая распространялась по всей энергетической системе девочки. Вскоре пульсация тонкого тела стабилизировалась. Мягкое мерцание вернулось к своему естественному ритму, а главные узлы духа Стикса и дара Клокстопера увеличились еще процентов на 20. После того, как я справился, решил применить теоретические знания, полученные в замке. Пока энергетические каналы были пластичны после приема жемчуга, а энергия бурлила, словно кипящая вода в чайнике, я направил свою собственную энергию в узел, отвечающий за дар Ани, дозируя ее ровно столько, чтобы не повредить каналы и меридианы девочки. Реакция на это воздействие была немедленной. Узел поглотил мою энергию с поразительной скоростью, начав понемногу увеличиваться в размерах. Когда я открыл глаза, энергетическая система все еще мерцала передо мной. Но теперь это было больше, чем просто видение. Мне казалось, что я вижу это так ясно, словно завеса между мирами на мгновение истончилась. Моргнув несколько раз, я рассеял видение и сосредоточился на девочке передо мной. Ее лицо покраснело, глаза все еще были закрыты, но она казалась умиротворенной. Буря внутри ее энергетического тела наконец утихла. «Как себя чувствуешь?» — хрипло спросил я. «Жрать хочу», — призналась Аня. «Это нормально? Я стрёмной квазихой не стану?» «Не станешь», — успокоил я ее. «Нормально. Организм перестраивается и требует больше энергии, чтобы закрепить изменения энергетической системы на физическом уровне. Поешь. Желательно мясо, рыбы, а лучше яиц. С живуном и гороховкой сегодня поосторожней». «Поняла», — серьезно кивнула Аня. «Я пойду, куплю чего-нибудь. Все получилось?» «Да», — ответил я устало. «Все получилось даже лучше, чем я надеялся. Ты сможешь намного дольше поддерживать ускорение. Не как флэш, которого ты мне показывала, но примерно наполовину того времени, которое держала». «Ух ты, круто! Ты сам-то как?» — восхитилась девочка совершенно искренне. «Круто!» — усмехнулся я, отмечая, что она еще совсем ребенок. «Нормально, только устал очень. Буду спать. Закрой дверь с той стороны». «Ага». Вскочив, Аня мигом испарилась из комнаты. «Орк, вставай!» «Аня, отвали, дай поспать». «Орк, вставай, уже суббота, утро». «Блин». «Ты что, так и заснул одетый?» Кое-как продрав глаза, я, что называется, встал, но не проснулся. В себя немного пришел только после того, как выпил кофе и живуна. Спустился в кафе, проглотил яичницу из 5 яиц и пару банок консервов. Кажется, с тунцом, но это не точно. И только после этого почувствовал себя снова живым и работоспособным. Уже после того, как мы выгнали из гаража Лунтика и сели в него, чтобы прогреть движок, я поинтересовался. «Ты выяснила, как я просил, где Питон взял яхту?» Аня, насколько мне известно, изучила принесенный мной грузбух вдоль и поперек. Я несколько раз замечал на столе в комнате листы бумаги с пометками. Так что в ответе я не сомневался. Но и тут зятка преподнесла мне сюрприз. «Конечно, я выяснила», — ответила моя малолетняя напарница. «И не только это». Я молча тронул машину вперед. Подъехав к воротам стаба, мигнул пару раз фарами, чтобы нас выпустили за ворота Приозерного. «Питон имел склонность к приобретению активов, скажем так, нетрадиционным способом», — сказала Аня с лукавой ухмылкой на лице. «Нетрадиционным? Это в каком смысле?» — сразу уточнил я. Девочка откинулась на спинку сиденья, ее глаза засверкали озорством. «Похоже, твой старый друг не просто так мутил тут свои темные делишки. За ним, насколько я поняла, стоят некие очень влиятельные люди, которые ценят анонимность и осмотрительность. Настолько ценят, что готовы очень солидно эту анонимность финансировать, обделывая свои делишки чужими руками». Аня сумела возбудить мое любопытство. «А яхта?» – поднял я бровь. Аня усмехнулась. «Да, яхта. Кажется, Питон сумел убедить своих инвесторов, что роскошное судно было бы подходящим вознаграждением за его вклад в их дело». Она сделала паузу, давая понять смысл. В общем, твой старый друг умел превращать местную мутную водичку в роскошь для себя любимого». Я выругался. «Что?» – удивилась она. «Убедить подарить яхту – это вообще какой-то новый уровень». Постукивая по рулю пальцами, протянул я. «Ну, вообще-то я надеялся, что на карте будет сказано, где он ее добыл, и мы сможем с перезагрузкой обзавестись подобной красавицей». Разочарованно вздохнул я. «Тут местность располагает ходить в рейды на лодке. А яхта, к тому же, была бы альтернативой гостинице, где с нас дерут втридорого». «Жить на яхте?» Удивленно расширила глазенки Аня. «Мне такое даже в голову не приходило». Мы выехали на главную дорогу. Солнце поднималось из-за горизонта, отбрасывая длинные тени на спящий город позади нас. Слова девочки повисли в воздухе, оставив во мне растущее чувство беспокойства. «Ань, а ты случайно не выяснила, что это за инвесторы и что им, собственно, надо?»